Я распинался еще некоторое время, но, убедившись, что количество переубежденных не растет, свернул речь к концу. Кто приспособится, тот приспособится. Я в любом случае не надеялся на большой результат, треть вполне в рамках ожиданий. Хаарт и Алан не одобряли идеи выкупать у несогласных имущество и платить чистым золотом. Не потому, что жалели золото, а потому, что считали, со временем смогут убедить большее количество дворян встать под наши знамена не только формально, но и с полной убежденностью. Я готов был им уступить, в конце концов, не тиран и самодур, а это не принципиальный вопрос. Но, посовещавшись еще раз, пришли к выводу, что мой вариант проще. Недовольные, пока их не переубедишь, будут создавать проблемы. Лучше пусть убираются куда хотят. Да, нехватка квалифицированных кадров, а аристократы, как ни крути, уже образованы и могут работать. Здесь приходится выбирать. Оставив дворянское собрание переваривать новости, я, сопровождаемый своей новой постоянной спутницей, направился на следующую непростую встречу. Меня ждали Улзар Конке и Илана Мариэль Яльферисгул. И если по поводу первого у меня переживаний не было, то Мариэль лично знала Ежелин. Пусть в моей спутнице узнать остроухую было непросто, мягко говоря, но мало ли, это для меня, возможно, сходство крайне отдаленное. Может быть, для эльфов все будет наоборот. Малый зал для приемов был насмешкой над словом «малый», так как позволил бы сыграть в футбол. И нет, мы ничего не компенсировали гигантизмом, просто могли себе позволить и позволяли. Черт возьми, у нас под дворцом имелись тоннели как для коммуникаций, так и для будущего городского метро. Мы пока не решили проблему паровиков, паровоз в метро не загонишь, но обязательно что-нибудь придумаем. Дворец большой не из-за гигантизма, а потому что мы отрабатываем на нем смелые решения. Вхожу, церемониально здороваясь со остроухими. Приходится, небрежность в общении теперь будет только вредить. Дорос до главы государства, надо соответствовать. Когда мы расселись, Конке указал на мою Ежелин. Арантир, не представите нам вашу спутницу, эх, момент истины. Можно, конечно, прятать ее и дальше, но это вызовет подозрения. Лучше сразу. Повинуясь моему мысленному приказу, Ежелин снимает капюшон. Возможно, она вам уже знакома, осторожно ответил, отслеживая реакцию остроухих. Однако эльфы не выказали узнавания. Нет, ответила Мариэль. Признаюсь, я даже не могу с уверенностью сказать, из нашего ты народа, эльталь, или полукровка. Эльталь – обращение к подростку женского пола, когда совершенно непонятен статус и положение этого самого подростка. Ежелин наклонила голову, как собака, которая поняла, что обращаются к ней, но не поняла, чего от нее хотят. Ее нашли за стеной. Я ничего не могу сказать о ее происхождении. К сожалению, она немая и не обучена грамоте. Что самое удивительное, она склонна к магии. Это не удивительно, пожал плечами Конки. Магии смерти. Остроухие опешили, рассматривая девушку. Аум, неопределенно выдохнул Конки. Это объясняет внешность, выдавила Мариэль. Я взял девушку под свою опеку, продолжаю. Учу ее всему необходимому. В этом у вас большой опыт, подтвердила остроухая, сумев быстрее взять себя в руки. Перейдем к делам. Пожалуй, остроухие взяли паузу на осознать и выработать какое-то мнение по поводу моей спутницы. А мне, похоже, пора придумывать ей новое имя. На Ежелин она не реагирует вообще. Однако сейчас заняться этим мне не дали. Остроухие, искренне благодарные за переданные технологии, отправили мне магов и своих жрецов. И, что я оценил больше всего, ко мне ехал кузнец с учениками. Как отрекомендовала его Мариэль, один из лучших и владеющий множеством секретов обработки металлов, а вместе с кузнецом ехала партия магического металла, большая партия, щедрая. После чего Конке аккуратно спросил, что я думаю насчет передачи философского камня. Глава 7, а попробуй вот так, попросила Илья Ежелин, демонстрируя свою магию. Моя спутница попробовала, однако не смогла повторить продемонстрированное заклинание. Бывшая эльфийка, все пытаюсь подобрать ей имя, но ни одно из придуманных не ощущается подходящим, имела внушительный магический потенциал, но не могла им пользоваться. Потенциал, если подходить к вопросу логически, был моим или сопоставим с моим. Эльфийка старательно пыталась его применять, но ничего не получалось. Вероятно, мы что-то делаем не так, только кто бы нам рассказал, как делать правильно. Действуем методом научного тыка. У меня больше нет идей, развела руками Илья. За прошедший год мы научились синтезировать практически все необходимые кислоты без нее и ее силы. Правда, частота получаемого продукта оставляла желать лучшего, технологию еще предстоит обкатывать и совершенствовать. Армия росла, людей требовалось обучать владению мушкетом, а это расход пороха. Приличный расход, в случае большой войны Илья не сможет в одно лицо обеспечивать потребности промышленности. Это было понятно сразу, так что работы как начались, так и не прекращались. Как минимум порох и большую часть расходников производили из полученных промышленностью же материалов. Сейчас Илья готовила кислоты и щелочи только для высокоточного или экспериментального производства. Сама девушка за прошедший год все же избавилась от суицидальных наклонностей. Постоянное общение с другими молодыми магами, интересная работа и четкое ощущение. Она нужна, все это положительно повлияло на психику девушки. Ее помощь высоко ценится и без нее всем будет грустно. Те же паровые машины, которые сейчас активно совершенствовались, требовали чистых кислот для обработки металлов и получения максимально качественных сплавов. И, конечно же, пушки. Мои соратники все никак не могли понять, что именно я делаю. Зачем создал несколько команд, каждая из которых ставит эксперименты, создает новые пушки, мало отличающиеся от основных, стоящих на вооружении, производит партиями не по десятку штук, а до сотни, чтобы через какое-то время переплавить и начать заново. И сколько бы раз я ни повторял, что для следующего технологического рывка нам не хватает опыта, во-первых, и технологического уровня производств, во-вторых, все считают мои подходы выбрасыванием ресурсов в пустоту. Но нет, командам проектировщиков нужен опыт собственно проектирования, а производством опыт производства. Одно тянет другое. Спасибо, Илья, киваю волшебнице. Не расстраивайся, мы что-нибудь придумаем. Заканчиваю здесь и иду на другой этаж. Столичная гильдия магов. Звучит очень гордо, и мы даже успели неплохо ее отстроить. Я немного ударился в монументализм, поэтому здания в столице были масштабные, не только дворец. Поэтому у магов сейчас уже была высоченная башня, но периферийные постройки еще только поднимались, а ведь именно там должны были располагаться основные лаборатории и прочие помещения практического характера. Ибо каждый раз подниматься на вершину башни за любым надом, это, нет, у нас даже лифты еще не везде стоят, ибо есть вопросы к надежности, да и скорость движения скромная. Именно скорость сейчас занимала мои мысли. Одним из первых законодательных актов, что мы на троих с лордами подписали, был акт о создании почтовых станций, практически копирующих опыт моего первого мира. Почтовые станции, где держали лошадей, чтобы ускорить передвижение. Пока такие станции появились только на основных трактах, основных, вот прямо первостепенных. И эти самые почтовые станции позволили мне на перекладных добраться из предельного Всатос всего лишь за 4 недели, без малого. По местным меркам, астрономическая скорость, но меня она не устраивала. Понятно, что в планах строительства железных дорог, и оно уже идет, но там свои проблемы и заморочки. Как оказалось, легко прокладывать дорогу получалось только в гористой местности, а как пошли леса, поля, болота, потребовалось дергать магов земли, чтобы укреплять грунт, либо много копать, чтобы заменить землю чем-то более устойчивым. И мы оказались не готовы к строительству мостов. Сама технология имелась, но как-то я не предполагал, сколько этих мостов потребуется, и сколько на них уйдет металла. В общем, не быстрый процесс. Мысленно я, само собой, мечтал о порталах. Пусть даже это будет большая и сложная установка, которую только в крупных городах и поставишь, но хотя бы так. Эх, мечты, мечты. В реальности мне хотелось получить стабильный магический метод связи. Про немагический телеграф промолчу, там еще конь не валялся. Мне нужна связь, и сам я обеспечить связь не смогу, потому что унитарное государство – это маленькая армия чиновников и развитый документооборот. Я же в лучшем случае мог передавать отдельные приказы. И именно по этому вопросу я поднимался в кабинет текущего главы гильдии магов. Иронично, что нынешним главой был маг, выступавший когда-то на стороне лоялистов, более того, воевавший против меня. Аластер Вайронних, 49-летний маг огня, ворчливый тип, не особо приятный в общении. Он в некотором смысле ненавидел меня и Хаэрта, забавный факт, не более того. Потому что Аластер, во-первых, был идейным патриотом, насколько слово «патриот» употребимо в феодальную эпоху, а во-вторых, считал, что магию нужно обязательно изучать и развивать, причем не на уровне отдельных магов в связке учитель-ученик, а как систему. Он презирал старую гильдию магов за то, что та была, как ни странно, обычной феодальной гильдией, или же цехом. То есть каждый, по сути, занимался своими делами, хоть и имелись, формальные, в основном, взаимодействия между членами гильдии. Однако централизованной системы, какую создавал я, никто другой не пытался выстроить, даже не задумывался о подобном. И благодаря моей задумке Аластер меня вполне воспринимал и готов был сотрудничать. Касательно же патриотизма, Аластер был, в моем понимании, тем еще националистом. Иначе говоря, люди – высшая раса, а все остальные достойны быть либо слугами и рабами, либо подлежат уничтожению. Сильное заявление, как говорится, и если бы эта черта была для Вайронниха определяющей, я бы сам его прикопал, или обратил нежитью. Однако Аластер ради пользы дела готов был держать свой шовинизм при себе, а еще обладал определенным административным опытом, заметно большим, чем прочие маги у нас на службе, поэтому и занимал ответственный пост. Аластер, я перехватил мага в приемной. Он возвращался в свой кабинет, даже лабораторный халат, какие я обязал носить всех во время экспериментов, еще не снял. Лорд, без радости отозвался маг, смерил меня и мою спутницу взглядом, кивнул на дверь кабинета. Проходите. Я сюда пожаловал впервые, общались мы до этого через переписку, так что изучал окружение. Башня магов своим внутренним убранством вызывала у меня ассоциации с каким-то минимализмом. Каменные полы, стены, потолки. Полы, конечно, закрывали коврами, для уюта. Магический свет, есть удобные скамейки, ничего лишнего. Официально, безлико. Может быть, башне просто не хватает обжитости. Рассчитано сердце гильдии на то, что здесь будут жить тысячи магов, если потребуется. А сколько у нас? Несколько сотен, и то половина постоянно на выезде. Так вот, кабинет Аластера был чистой воды возвратом в средневековье. Прямо декорации к фильмам о рыцарях. Большой дубовый стол, два комплекта доспехов и стуканами стоят у стен, гобелен за креслом Аластера, и факелы. И это не просто какие-нибудь палки с тряпкой, а полноценная конструкция из дерева и металла. Аутентично, так сказать. Аластер сел в свое кресло, нам, естественно, не предложил. Но я был достаточно нагл, достаточно бесподобен и достаточно безразличен к таким мелочам, потому сел сам. Бывшая эльфийка встала у меня за плечом, не выказывая даже намека на неудовольствие. Внешне она была настолько выразительной, что легче считать эмоции у стены. Арантир, это тебе. Прежде чем снять халат, Аластер достал из сейфа еще одно мое нововведение, толстую папку, и положил передо мной. Я заглянул в несколько первых листов, а Вайронних занялся своим внешним видом. Снять, наконец, халат, причесаться, поправить фраг. Предлагаешь мне все это прямо сейчас читать? Вайронних, курируя работу заново созданного исследовательского отдела, сделал смелое предположение, что мир пережил несколько эпох, причем мы об этих иных эпохах знаем катастрофически мало. Да, были темные века, когда все шло не очень хорошо, но что до того? Неизвестность, по большому счету, смесь преданий, мифов, пересказов и жалкие крохи достоверной информации. Я не посмел бы требовать от вас таких подвигов, лорд, отозвался Аластер, если вы просто ознакомитесь с текстом, когда-нибудь, я уже буду считать это большим достижением. Пропускаю мимо ушей треп, продолжая рассматривать, что они здесь наворотили. Начали помощники архимага, так официально назывался пост Аластера, с того, что тщательно и максимально точно переписали все тексты прошлых эпох, какие мы смогли насобирать за прошедшие полгода с начала исследований. Что-то купили у республики, что-то украли у соседей, что-то насобирали у себя. Даже эльфы несколько списков предоставили. Списков, в смысле, сами сделали копии, и эти копии передали нам. Зачем мы во всем этом ковыряемся и как это связано с магией дальней связи? О, это очень просто. Если считать темные века некой отдельной эпохой, то до нее была эпоха великих магов. Правда, эти великие маги что-то намудрили, вроде как, и не просто все эпически проско хм, слили. Они умудрились устроить апокалипсис, после которого не осталось вообще никаких значительных следов существования предыдущих цивилизаций. Сомнительно. Следов должно было остаться больше, но основания у теории есть. В папке, сразу после копий, шли переводы сохранившихся текстов. Конечно, перевод с языка, на котором вообще сейчас никто не разговаривает, задача нетривиальная. Мало того, что язык этот в прямом смысле мертвый, так у нас, кроме сохранившихся листов с образцами письменности, вообще почти ничего нет. Никакой практической привязки, так сказать. Только вот почему-то на одном и том же языке написаны, что письмена у нас здесь, что у эльфов. Язык единый, и мой обычный автопереводчик на этот язык не реагирует, что тоже вызывает определенные вопросы. Мы нашли одно упоминание перемещения, а Ластер сел в свое огромное кресло, будто бы призванное что-то компенсировать. Упоминание, не более того, но главное, там действительно постоянно говорится о неких связующих камнях, возможный перевод обелиски. Поэтому, Арантир, либо ты нам чего-то не договариваешь, либо обелиски должны уметь возводить все маги, а не только маги смерти. Глава 8. А как вы обращаетесь к своей силе, лорд? Напрямую спросил невысокий, полноватый юноша, и поставил меня своим вопросом в тупик. Разговор о моих возможностях и о том, на что, в теории, способны все маги, затянулся на несколько часов. Итогом стало открытое занятие с десятком самых одаренных учеников гильдии, которым я пытался объяснить, как творю магию. И чем дольше мы сидели, тем больше понимали, что между мной и остальными есть какая-то принципиальная разница. Ты спрашиваешь, как обращаться к собственной силе. Уточняю, потому что вопрос неоднозначный. Каждый маг знает, как обращаться к своей силе, это и делает магов магами. Понятно, что никто из нас, собравшихся, идиотом не был. Ни я, ни пяток старших магов, ни даже молодое подрастающее поколение. Опыт ставили именно на молодняке, как на более восприимчивом к неожиданным идеям и решениям. Сначала я рассказал им, как ставлю обелиски и прочие постройки, не поняли. Потом рассказывал, как обращаюсь к своей силе, когда не знаю, что конкретно мне нужно, и обрисовываю задачу, не поняли. И вот мы дошли до наиболее базовых понятий. Нет, лорд, замялся парень, я спрашиваю, как вы, он выделил слово, это делаете. Как мне ответить на такой вопрос? Я ощущаю свою силу, и она мне подвластна. Молодежь переглядывается. То есть вы не применяете свою волю, чтобы поднять необходимое для сотворения заклинания количество силы? Несколько долгих секунд мы смотрим друг на друга. Нет, отвечаю, а должен? Снова молчание. И в этот момент я почувствовал свое родство с главными героями китайских сказочных романов, которые применяют понятную и нормальную для всех магию как-нибудь через задницу, чем повергают умудренных опытом мастеров в шок и трепет. Подождите, лорд, Аластер поднялся и, взяв с полки тонкий учебник, сел передо мной. Давайте начнем сначала. Учебники потребовал ввести я, для стандартизации образования. Вайрон Ниху идея зашла на ура, доморощенный любитель Эрдунга. И вот сейчас архимаг на пальцах объяснял мне основы, известные любому магу, местному, но не мне. До этого старцы не вмешивались, для чистоты эксперимента. И чем дальше мы шли по учебнику, тем больше осознавали различия. Сначала я даже подумал, что по недоумию неправильно понял теорию и, если разберусь, начну делать так, как надо. Ну вроде как я дилетант, хоть и сильный, и если подтяну теорию, то буду ух. Однако, чем дальше мы работали, тем чаще я приходил в недоумение. Зачем использовать сложные методы там, где есть простые? Если приводить аналогии, которые всегда ложны, мы работали в разных приложениях. Народ писал чуть ли не в блокноте, а я в полноценном текстовом редакторе. Для меня проведение каких-то манипуляций с форматированием текста, нажатие пары кнопок, а остальным, у остальных некоторых функций вообще нет, как опций. Мне не хочется этого признавать, после почти часового обсуждения вздохнул Вайронних, но это нам надо учиться у тебя, а не наоборот. Ирония, конечно, эпическая. У меня преимущество не только и не столько в чистой силе, сколько в более совершенном инструментарии. Вопрос, почему, и как этот инструментарий, хотя бы отчасти, передать другим? Почему так? От чего зависит способность манипулировать магией? Аластер ответил не сразу, сначала достал трубку и неторопливо раскурил. Не берусь утверждать наверняка, но по моим наблюдениям многое зависит от ХМ, того, насколько полно ты понимаешь окружающий мир. У меня в голове щелкнуло, не осенило, но где-то близко. Магия огня, окисление. Понимание физики процесса позволило нашей волшебнице серьезно продвинуться в магии. Вайронних задумчиво пыхнул трубкой, продолжив. Множество разнообразных упорядоченных знаний приводит к упорядочиванию мышления. Понимаешь, о чем я? Медленно киваю. Да, понимаю. Похоже, для местных магов мудрость ничуть не менее важна, чем интеллект. А может, дальше более важна. Как мы это проверим? Продолжаю мысль. Мы и так постоянно расширяем подготовку молодых магов. И они вон, киваю на одаренных юных волшебников, хоть и выдают результаты, заметно превосходящие остальных, но в целом не выбиваются из общей нормы. Молодежь смущенно потупилась, делая вид, что ее здесь нет и обсуждают вообще не их. Предположу, что Вайронних обеспечивает детишкам специфический опыт общения с властимущими. В другой ситуации я бы предложил тебе взять личного ученика, задумчиво произнес Архимаг. Но мы оба понимали, что это предложение лишь мысли вслух, не несущие посыла к реализации. Бесполезно. У меня не будет времени на ученика, слишком много работы. Дело не столько в выделении времени вообще, сколько в месте для занятий. Я теперь много мотаюсь, налаживая промышленность. В дороге магией заниматься негде, требуются специфические условия. Это когда ты уже достиг определенных высот, тебе требуется только и исключительно свой разум, остальное можно в той или иной степени компенсировать. Но для обучения молодого мага требуются помещения, инвентарь, время и тому подобное. Тогда действует по уже утвержденному плану, а Ластер многообещающе посмотрел на учеников. Готовьтесь, вам предстоит много, очень много учиться. Давай обсудим некоторые моменты, предлагаю, намекая, что речь пойдет о важных вещах, а потому подрастающее поколение лучше отправить куда-нибудь. Сказано, сделано, вскоре я остался в компании старших магов гильдии. Дамы и господа, когда утверждали программу обучения, упор делался на естественные науки. Да, гуманитарные науки представлены поскольку постольку. Я-то мозгами отлично понимаю, зачем нужны эти самые гуманитарные науки и как они влияют на развитие личности, но на нормальный гуманитарный курс у нас нет материала. Местная культура не блещет, скажем так, изучать с академической точки зрения не особо есть что. Да и академиков, чтобы гуманитарные курсы писали, тоже не хватает. Ладно, история, культура и религия, их наскрести на пару сотен занятий получится. С философией сложнее, но кое-что вытянуть можно. С лингвистикой полный отстой, никто целенаправленно языки не изучает, литературы катастрофически мало. Так что направленность на технические науки – это не выбор, а вынужденная мера. Однако в свете всего сказанного предлагаю для успешных учеников ввести расширенную подготовку, в том числе написание стихов и прозы, занятия музыкой, театром, всем, чем угодно. На мне сошлись сложные взгляды. Сложные, потому что хотелось уважаемым магам усомниться в моей адекватности, но в то же время дураками они не являлись. Раз мой кругозор и общая эрудиция укладывали всех местных волшебников на обе лопатки, не слушать моего мнения, если выражаться очень мягко, недальновидно. «Вы занимались музыкой, Арантир?» – спросил один из старших магов. «В сторону детали, срезаю неудобные вопросы. Им нужно уметь мыслить нестандартно, вот пусть и учатся. Наша задача – повторить мой результат, в идеале, без моего участия, чтобы сам ученик вышел за обыденные пределы. А когда получится у одного, мы больше узнаем о том, как провернуть это с остальными. Меня изучать бесполезно, я всегда мыслил так, как сейчас. И те вещи, о которых вы говорите, как о невозможном, мне доступны всегда. Если возражения у уважаемых магов и имелись, то господа оставили их при себе. Хотя не думаю, Аластер точно не стал бы молчать, и своим подчиненным он внушал мысль, что со мной можно и нужно спорить, ибо во многих вопросах я оставался дилетантом. Но сейчас они такие же дилетанты, так смысл спорить, что дали ваши изыскания посредством связи. Есть хоть какой-нибудь прогресс? Решаю сменить тему. Вайронних отвернулся, будто бы занятый своей трубкой. Ответила мне Дафна, взрослая волшебница, где-то полгода назад приехавшая нам из-за границы, потому что у нас условия намного лучше. Пока наиболее перспективная идея – заколдованные птицы. Мы пробовали с духами, но они нестабильны, и, при отправке сообщений на большое расстояние, они могут просто не добраться до пункта назначения. Птицы куда надежнее, дрессировка и немного магии, и мы получим относительно удобное и простое средство связи. Реализовать сможет в течение полугода между основными городами. Какая ирония! Тетушка Ро в чем-то оказалась права, когда выдумывала своих почтовых сов. Альтернатива, любая чистая магия, взял слово другой маг, Грюнд, кажется, может справиться с отправкой единичных посланий. Тот документооборот, который вы указали в требованиях, лорд, невозможен. Пока, во всяком случае. Касательно телепортации, снова заговорила Дафна. Мы знаем, что она возможна, однако вообще не представляем, как к ней подступиться. Я откинулся на спинку стула и задумался. По соображениям Вейронниха, а он этим вопросом занимался половину жизни, эпохе темных веков предшествовала еще некая эпоха, неизвестная, а до нее эпоха великих магов. И какие-то артефакты той эпохи, помимо свитков, существуют. Пусть в единичном числе, на территории королевства таких артефактов не находили, однако у соседей имелся фонтан исцеления. Жизнь водичка из этого фонтана не продлевала, однако болезни и многие повреждения купание исцеляло. Творение прошлых веков, которые не смогли не то чтобы повторить, а вообще разобраться в принципах работы. Великие маги телепортации точно владели, но что толку? Как повторить их достижения? Где искать артефакты той эпохи? Ответов нет. Обратился к своей силе, в который раз. Постройки, здания, строения. Сразу отсек все то, что не являлось магической постройкой с магической же функцией, а просто аналоги других зданий, но в стильном исполнении из некроматериала. Если брать только строения с явно выраженной магической функцией, монолиты, ретрансляторы силы, пусть и с возможностью находиться в двух местах одновременно, имелись в списке возможного накопители. Еще гробница, что позволяло лучше переносить трансформацию в лича, когда ты некромант, и быстрее восстанавливать силы, когда ты лич, или просто проходить уровни развития, в гробнице оно тоже шло чуть лучше, чуть быстрее. Однако польза настолько мизерная, что я не стал пока этим морочиться, но гробницу в плане столицы заложил, позже поставлю. Очень уж много сил и времени эта штука требовала. Что там еще? Полезного? Ничего. Точнее, был бы я классическим личем, полагающимся на орды слабой нежити и прикрытие из немногих сильных бойцов, там полезное есть. Но мне все это без надобности. Парадокс. Готовьте птиц, Дафна. Связь нам нужна уже вчера, будем пользоваться тем, что можно реализовать прямо сейчас. Глава 9. Во дворе цитадели стоял шум выстрелов. Это повторялось уже почти месяц, маги получили образцы пороха и сейчас совершенствовали формулу. Гаран Смелый, носивший титул варлорда, фактически полководец всех войск цитадели, наблюдал за этим, представляя поле боя и сходящиеся на этом поле армии. Умельцы цитадели смогли получить очень хорошую формулу, практически совершенную, назвав ее Сахан, в честь какого-то там мифического героя. Гаран не слишком в этом разбирался. Сахан горел очень быстро, практически не оставлял нагара и выделял мало дыма, однако очень дорого стоил. Гаран, довольно опытный вояка, давно уяснил одну истину. Много плохого лучше, чем мало хорошего. 1000 ополченцев с минимумом обучения и минимальным снаряжением в обороне будут предпочтительнее сотни хороших воинов с хорошим снаряжением. На исход войны влияло много факторов, конечно же, война. Череда фатальных случайностей, истинная суть высказывания состоит в другом. 1000 ополченцев обойдется намного дешевле сотни хороших воинов, а в войне последним аргументом всегда являются деньги. За деньги, которые потребуются для сотни опытных воинов, ополченцев будет не 1000. Гарану нужен порох. Именно порох будет кровью следующей войны, и его потребуется безумно много. И те самые вчерашние ополченцы выйдут на поле боя с новым оружием. Все, что от них потребуется. Уметь ходить маршем, уметь ходить строем и уметь стрелять в сторону противника. Остальное – прикладные мелочи. В новой войне человек станет лишь инструментом, что принесет мушкет на поле боя и направит оружие на противника. Человек или скелет. И ключевое требование к пороху – его должно быть много. А значит, дорогая и сложная формула бесполезна. В случае с некромантами порох не просто открывает нежити новые возможности. Как уже показал Рантир, мертвые солдаты имели подавляющее преимущество перед живыми. Личная выучка более не играла решающей роли, наоборот, становилась обузой. Неважно, на что способен каждый отдельный воин, главное, как действует весь отряд. Дисциплина и взаимодействие. Обученный воин получит иллюзию преимущества перед противником, опасную иллюзию. Мушкет равняет всех. Цитадель не занималась массовым подъемом нежити. Это не имело особого смысла. Прагматичные и разумные маги цитадели сначала старались правильно поставить задачу, а уже потом искали под эту задачу метод достижения цели. Фатальная ошибка других магов, особенно некромантов, придумывающих очередную жуткую тварь, не понимая, как именно эта тварь будет действовать на поле боя. Гаран сам являлся магом огня, да и не имело это значения, потому что в его задачи не входило воевать, даже командовать войсками, для этого имелись генералы. Гаран отвечал за стратегию, и впервые за все время, что он занимал пост, маг увидел для цитадели возможность. Возможность не просто расширить и утвердить свое влияние, нет, новое оружие способно поставить на колени государства и народы. Дешевые солдаты, дешевое оружие и дешевая логистика, скелеты воины, мушкеты, порох и логистика нежити. Арантир показал им путь, но лич не мог поднять и управлять такой армией, какую могла поднять цитадель. Не мог раньше, не может сейчас, однако, возможно, сможет когда-либо в будущем. Не стоило ему такую возможность давать. Вновь отгремели выстрелы. Маги-служители, проводившие испытания, проверили оружие, осмотрели мишени, сверились с результатами других испытаний. Старший в группе служителей нашел взглядом Гарана и отрицательно покачал головой. Вновь неудача. Повторить порох пока не удалось. У них получились вполне сносные мушкеты, тяжелее тех, что делал Рантир, да и в целом хуже качеством. Не страшно, главное качество в этом оружии – массовость, остальным можно пренебречь. Но по-прежнему не было пороха. Варлорд покинул смотровую площадку и направился в зал совета. Времени на попытки больше нет. Цитадель знала, где находится секрет пороха, у кого. И, если нельзя повторить, значит, придется отобрать силой. На сегодня не было назначено заседаний совета, но два члена из пяти находились на месте, решали текущие дела и проблемы. Вполне достаточно для предварительного обсуждения. Гаран миновал стражу на входе и вошел в зал совета, оказавшись на площадке под полукруглой трибуной. Члены совета смотрели на просителя из полутьмы, что действовало на непосвященных. Сам варлорд бывал здесь уже множество раз и относился ко всему спокойно. Гаран, первым от своих дел оторвался Максимус. Ты с испытаний, Максимус, самый старый маг совета, потому что лич, второй член совета, Бактра, отложила бумаги, сосредоточив внимание на варлорде. Каждый раз оказываясь здесь, Гаран задавался вопросом, хочет ли он оказаться по ту сторону трибун когда-нибудь, хочет ли брать на себя еще большую ответственность, готов ли. Он хорошо справлялся со своей текущей работой. Отряды, что цитадель предоставляла за плату, могли похвастаться эффективностью, одерживали победы, получали бесценный опыт. Кому передать все это, если сам Гаран перейдет в совет? Не время для посторонних мыслей, варлорд сосредоточился на главном. Да, с испытаний. Снова провал. Мы не можем получить дешевый порох, поэтому предлагаю вернуться к жесткому плану. Форматы возможного взаимодействия с Рантиром обсуждались в совете не единожды. Несколько раз рассматривался вариант торговли, но был отброшен. Арантир может продать порох, может продать свои изделия, однако лорд предела не продает технологии производства. По неподтвержденной информации кое-что он все же передал остроухим, но точно не порох. К тому же Эшшалы далеко, никакого пересечения интересов и минимальная вероятность конфликта. Продавать секреты, да еще потенциальным противникам, Арантир и другие лорды не будут. Каковы перспективы шпионажа? Спросила Бактра. Нулевые. Ответил сам Максимус. Гаран не занимался этим аспектом, для того имелись другие ответственные люди. Все, что слышал варлорд, Арантир построил сложную систему производства. Это не цеха, где каждый мастер знал свое дело от начала и до конца. У Арантира каждый работник знал только свои обязанности, и почти всегда это набор из десятка операций, не более. В большинстве случаев работник не понимал, что именно он делает, просто повторял алгоритм, которому его научили. Более того, потоки операций перемешаны. Чтобы понять, что и как происходило на фабрике, потребовалось бы завербовать половину работников или кого-то из начальников, но тех слишком строго проверяли и контролировали. Это все еще накладывалось на общее нежелание работников фабрик хоть что-то рассказывать о своей работе. В итоге, без шансов. Наша задача – не побеждать и уничтожать Рантира, а вынудить его выполнить наши требования. Вновь взял слово Гаран. Он слишком щепетилен по отношению к людям. Достаточно будет нанести стремительный удар, причинить ущерб населению королевства и пригрозить. Щепетильный лич, вздохнул Максимус. Варлорд не понял, какие именно эмоции член совета вкладывал в эти слова и этот вздох. Побуду скептиком, возразила Бактра. Арантир, может, и трясется над своими людишками, но сомневаюсь, что он сдастся просто от угрозы потерять 1000-другую жителей. Готовьте план на случай, если придется сражаться до конца». Гран кивнул, признавая разумность слов волшебницы. «Война – череда фатальных случайностей. Нужно быть готовым к случайностям, особенно если ты эти случайности вполне можешь предсказать и просчитать. Совет соберется завтра», – заключил Максимус. «Выступишь перед нами. Полноценная война не может быть простой. Нам потребуется подготовка и развертывание сил. Будь готов спорить с Акфас», — ответить Гран не успел. Бактра его опередила. Ее место в совете непрочно. Она стала слишком осторожной, слишком мягкой. Пусть мы не одержали достойных побед во время последней войны, однако получили ценный опыт. Отсиживаться в цитадели и думать, что проблемы внешнего мира нас не затронут, слепая наивность. Варлорд посчитал разумным ничего не отвечать и лишь склонился перед советом. Максимус оказался не совсем прав. Этим же вечером Акфас сам посетила покой Гарана для разговора наедине. Когда, открыв дверь, Варлорд увидел у себя на пороге немолодую волшебницу, испытал двоякие чувства. Гаран и Акфас часто спорили, имея во многом разные взгляды на вещи. Однако в то же время общее понимание мира у них совпадало. В каком-то смысле оба мага ставили перед собой похожие цели, но выбирали разные пути достижения. «Проходи, вина, не откажусь», — подтвердила Акфас. Вскоре они уже сидели за столом. «Ну что, меня уже списали, как мягкотелую курицу, считающую, что можно отсидеться в цитадели, закрывшись от внешнего мира?» «Да, что-то вроде того», — кивнул Гран. Женщина сделала хороший глоток. Она не хуже прочих понимала, что цитадели секрет пороха нужен, очень нужен. И обвинения в мягкосердечности звучали смешно. Акфас готова утопить города в крови, если от этого будет польза. Ей всего лишь не хотелось связываться с Арантиром. В цитадели знали, как Лич разговаривал с Давидом, принцем одного из сильнейших государств региона. Арантир не блефовал, не играл словами, нет, он говорил чистую правду, и в этом заключалась вся проблема. Арантир предельно хорошо понимал окружающий мир, куда лучше многих. «Война с ним не будет простой, как ни крути. Ты сам-то веришь в нашу победу?» — спросила Акфас. «Не был бы уверен, не стал бы предлагать», — ответил Гаран. «Арантир опасный противник, но вполне одолимый. У его армии множество уязвимых мест. И сейчас, когда в Азарате идет реформирование, лучшее время для удара. Потом, когда они все выстроят и запустят, все станет намного сложнее». Волшебница покачала головой. «Ты меня не понял, Гаран. В том, что вы задавите Арантира, я не сомневаюсь. Он – мальчишка, которому несколько раз повезло благодаря эффекту неожиданности и нескольким хитрым фокусам. Мы раскроем всему миру свою истинную силу, и нас не оставит в покое». Гаран улыбнулся. «Для этого я и хочу начать с Арантира. Порох, Акфас. Порох изменит все. Нас будет не остановить. Никому». Больше всего волшебница опасалась, что Арантир раскроет свои секреты другим и новое оружие станет общедоступным, и цитадель надорвется. Однако также понимала, что секреты могут уйти и по другим причинам. «Риск», — выдохнула Акфас. «Но признаю, риск оправданный». Она поднялась. «Не беспокойся, я не буду тормозить твое предложение. Если хотите войну, давайте устроим войну». Глава 10. Поправив загнувшийся лацкан на рукаве, Алиса сделала глубокий вдох. Особый, такой, какой внешне не будет виден. На лице же она сохраняла маску достоинства и доброжелательности. Несколько лет назад она была юной провинциальной дворянкой, водилась с сыном конюха, служанками и молодой швеей из ближайшего села. Вместе с сестрами воровала молоко с кухни, считая, уверенная, что проворачивает все незаметно для кухарок. Грезила о принце, а предел мечтаний останавливался на мысли стать фрейлиной какой-нибудь столичной дворянки. И теперь она председатель Конституционного совета, орган, что на ступень ниже Совета лордов, и на одной ступени с прочими высшими государственными органами. Даже королевы не имеют такой власти, что легла в руки Алисе. Пусть есть множество нюансов, все же совет не являлся ни законодательным органом, ни исполнительным, не имел отношения к судебным органам. Да, Алиса разобралась в основах государственного строительства, теперь это входило в перечень обязательных знаний для любого чиновника. К тому же сама система, выстраиваемая Арантиром, не предполагала личной власти, скорее власть должностную. Однако вот она, руководит первым заседанием Конституционного совета, консультативный орган, в прямом смысле. Задачей членов КС, надо привыкать к сокращениям, Арантир с каким-то издевательским удовольствием применял аббревиатуры к месту и не к месту, считались консультации, разъяснения по работе тех или иных законов, а также разработка поправок, если разные статьи законов входили в противоречие. Алиса и ее коллеги не могли приказывать кому-либо, однако могли посоветовать поступать тем или иным образом. Все же в государственной системе оставалось множество недоработок, местами приходилось применять ручное управление, как называли вмешательство высших чиновников в мелкие вопросы и проблемы. Не страшно, со временем все выровняется и выстроится, нужно работать на результат, и результат не заставит себя ждать. Еще год или два назад Алиса бы ни за что не согласилась принять на себя такую ответственность, да и сейчас испытывала определенные сомнения в своей компетентности. Чтобы не чувствовать себя балластом, весь последний год она училась, где-то теории, где-то практике, где-то всему сразу. Как бы тяжело ни было, Алиса продолжала учиться. Она не метила конкретно на эту должность, как и на любую другую, просто не хотела остаться за бортом. Устала не понимать, о чем говорят Арантир и остальные. Хотела встать вровень с ними. Когда объявили о создании КС и о проведении этакого вступительного испытания, Алиса решила попробовать. Сначала они, претенденты, выполняли индивидуальные задания. Им давали какую-то проблему и просили описать, как они с этой проблемой справятся. Все задания явно взяты из практики и того, что происходило прямо сейчас. Затем задачи усложнились, но и их собрали в тройки, каждый день меняя состав. А Алисы, как и у Тейры, также участвовавшей в отборе, имелось некоторое преимущество перед прочими. Они куда лучше понимали, чего хочет добиться Арантир, как должен звучать правильный ответ. Алиса в какой-то момент поняла, что держится вполне уверенно и ничем не уступает остальным. Поверила, что в совет она войти сможет. И не просто вошла. Когда всех отобранных претендентов, за минусом всех отсеянных, собрали для объявления результатов, на такое важное мероприятие собрались все сколько-нибудь значимые фигуры нового правительства. Последним появился Арантир. Некоторое время лорды совещались, как теперь знала Алиса, выбирали председателя КС. Алису выдвинул Алан, а не Арантир. Лич самоустранился от выдвижения, не навязывая своего мнения. Харт, после некоторых раздумий согласился с Аланом, оставалось только подтверждение Арантира. Кранлорд еще раз проверил результаты работы и согласился. Всего этого Алиса не понимала и с легким волнением ждала среди прочих. Членов совета объявлял Харт. Сначала объявил тех, кто в совет вошел, и последний, Алису. Когда ее имя все не называли, молодая женщина нервничала. С каждым именем нервничала все больше, и в конце Харт назвал ее, и теперь Алиса здесь, первая среди равных, как раньше говорили про королей, а перед ней 11 членов Конституционного совета. Кажется, девочка Алиса, таскающая молоко с кухни, ходила за спинами остальных и улыбалась ей, одобряла и ободряла. Сейчас Алиса уже почти не испытывала неуверенности, не испытывала сомнений в себе. Все они здесь, новые люди, занимающиеся новым делом. Все могут совершать ошибки, и все они сделали все необходимое, чтобы стать достойными заседать здесь. Решение. Признать статью 81 несоответствующей требованиям и отправить на доработку, выносится на голосование. Кто за? Заговорила Алиса, выполняя свои прямые обязанности. Руку поднял каждый. Принято единогласно, заключила председатель. Пока все решения принимались единогласно, потому что они обсуждали и вырабатывали эти решения все вместе, и потому что в правительстве еще не сложилось каких-то группировок, работающих на себя, а не на общий результат. Тейра на правах секретаря писала резолюцию. Всего женщин в совете 4. Две дворянки, одна волшебница и одна дочь торговца. Среди мужчин дворян тоже двое, остальные – торговцы, ремесленники, пара военных. Никто не мешал и простым крестьянам подавать заявку, но тем банально не хватало возможностей, чтобы выучить законы и как-то подготовиться. Со временем это исправит, пока же работали с тем, что получили. Все же я считаю, что мы слишком печемся о крестьянах и всяких мещанах, поскольку официальная часть закончилась, совет немного расслабился и перешел на неформальное общение. Я понимаю, что это общая установка, но везде нужна мера. Мы теряем темп развития, а это, на круг, ударит по тем самым рабочим и крестьянам. Бривол, молодой дворянин, никогда не скрывавший своего негативного отношения к идеям Арантира, и в целом к новой власти, все равно смог добиться места в совете. потому что откровенно заявил, он хочет занимать теплый пост, и ради этого готов вполне честно трудиться. В королевстве у него, ввиду происхождения, имелось на выбор всего два пути, в войска или прозябание в поместье. В чиновники его бы не взяли, ведь у чиновников есть свои дети, которых тоже нужно пристроить к делу. Ратные дела слабому здоровьем Бриволу претили. Работа с законами молодому аристократу нравилась, а новая власть, как бы сам Бривол на нее не фыркал, дала парню возможность заниматься любимым делом, при этом оставаться уважаемым членом общества. И пусть Бривол временами вел себя высокомерно, особенно по отношению к тем самым крестьянам и им подобным, ни в чем предосудительном увлечен не был. Все его решения на посту соответствовали идее Марантира и духу закона. Алиса даже подозревала, что все это фырканье и демонстративное недовольство всего лишь ширма, а на деле Бривол открывался вполне идейным сторонником новой власти. «Есть что предложить?» – прямо спросил Сезар, немолодой мужчина, в прошлом торговец. Бривол вздохнул. «Я не про этот конкретный случай. У меня в целом вызывает вопросы расстановка приоритетов». Тейра, оторвавшись от записи, взяла слово. «Приоритеты расставлены не с потолка и не по велению левой пятки. Ты видел, она чуть сбилась, докладную записку по здоровью. Попросить людей больше работать не проблема, они-то готовы, даже рвутся. Мы травмы лечить как будем, а болезни, вызванные переутомлением», дворянин пожал плечами, «а они такие нежные и будут переутомляться от любой тяжелой работы. И напомню, чем быстрее заработают заводы, тем быстрее мы построим станки, и тем быстрее облегчим работу людям». Алиса решила, что не стоит давать спору разгореться. «Есть те, кто согласен с Бриволом?» — спросила она, оглядывая советников. Трое подняли руки. Четверо, вместе с самим Бриволом, треть совета. «Значит, тема следующего заседания – ужесточение трудового законодательства. Подготовьте ваши предложения». Алиса сама порой удивлялась тому, как научилась использовать множество новых терминов, введенных за этот год. Когда Алиса покинула зал, к ней присоединилась Тейра. «А ты великолепно справляешься. Я и так не сомневалась, что ты с этим справишься, но ты превзошла даже смелые ожидания», — призналась бывшая королева. Алиса улыбнулась. Раньше эти слова могли ее взволновать, но не сейчас. «Мне очень помогло обучение. Я думала, что другие много знают, умеют как-то по-особенному этими знаниями пользоваться. Оказалось, ошибаются точно так же, как ошибалась я. Мы все люди, и все участвуют в подобном впервые». Тейра рассмеялась. «Это точно. Ты не представляешь, как все это бесит Хаарта». Не поняла Алиса. Отношения между Хаартом и Тейрой оставались странными и сложными. Насколько знала Алиса, Хаарт признался, что никогда не любил Тейру, но честно заботился о ней, насколько это в его силах. Тейра признала, что никакого зла напрямую ни ей, ни их общему ребенку не причинял. Помог прошлому королю и отцу Тейры скоропостижно скончаться, но это уже издержки придворной жизни. И, если быть честным, муж и отец из Хаарта вышел получше многих. Не изменял, как минимум, о любовнице Хаарта Тейра узнала только сейчас, то есть и при дворе о той никто ничего не знал. А это показатель, обеспечивал комфорт, защищал. А еще, формально, они не разводились. Бывший король и бывшая королева, ему остро не хватало чиновников при дворе. Набрать их из людей попроще не получалось, образование нужно, к тому же родовитые ублюдки попросту не будет слушать безродного чиновника. А среди дворян жестко следовали правилу передачи поста, так что тот же Бривол не имел выбора, кроме воинской службы. А Арантир опять даже не заметил проблемы, походя решая еще, причем преследуя совершенно иные цели. «Разрушение оков, во всех смыслах», — подтвердила Алиса. «Но нам тоже сильно не хватает образованных людей». «Обучим», — уверенно ответила Тейра. «За нами не станет». «Да, это правда. Обучит», — Алиса не сомневалась. «А ты сама не хотела бы стать председателем?» «Ха», — усмехнулась Тейра. «Конечно, хотела. Я считала, что место мне обеспечено. Когда узнала, что главной будешь ты, почти тебя возненавидела. Но это быстро прошло. Я давно поняла, что в жизни мы получаем далеко не все, что хотим». Алиса остановилась, а Тейра пошла дальше. Пошла по своим делам, не обращая внимания на остановившуюся председательницу. «Похоже, рано я расслабилась», — прошептала себе Алиса. Глава 11. Темнота, но не абсолютная. Факелы, совсем не чадящие, давали достаточно света. Хотя также возможно, что глаза привыкли к темноте, и это позволяло различать предметы вокруг. Слегка пахло сыростью, но именно что слегка. В целом воздух чистый и даже свежий. От стен почти не тянуло холодом, нет грязи и мышей. Темница, если бы не ограничение свободы, могла бы считаться относительно уютным местом. Кормили просто и скупо, но никаких гнилых овощей или протухшего мяса. К тому же регулярно, 3 раза в день. Только развлечений не предлагали, но Куго просидел здесь недостаточно, чтобы начать скучать. Последние воспоминания, прием, для дворян, пока еще дворян, тех, кто согласился рискнуть и поверить Арантиру, стать капиталистом. Арантир и Хаард говорили с гостями, обсуждали возможности и перспективы. Арантир щедр на предложение, по-своему обаятелен. Всегда приятно слушать человека, обещающего сделать тебя богатым. Очередь дошла до Куго. Пришлось приложить немало усилий, чтобы та встреча состоялась. Куго выдавал себя за другого человека, на деле погибшего в одной из бесконечных битв. Магическим методом он изменил свою внешность и терпеливо, настойчиво добивался внимания кранлорда. Тот, впрочем, предпочел жить отшельником и мало с кем общался, и Куго пришлось ждать. Он не тратил это время понапрасну, а заводил связи и знакомства, зарабатывал влияние и репутацию. Хотел произвести правильное впечатление при первой встрече. Очевидно, произвел. В коридоре раздались шаги, вырывающие из воспоминаний. Куго прислушался и определил, что идет девушка, поступь мужчин совершенно иная. Узнать что-то еще по звуку пленник не успел. Замок на двери камеры щелкнул, проход открылся. Первыми в камеру вошли 2 воина в доспехах. Нежить. Судя по отсутствию звуков шагов до этого, эти 2 стояли рядом с камерой. Следующим влетел Арантир. Лич, вновь обретший плоть, парил над самым полом и потому передвигался бесшумно. За ним вошла и девушка, закрывающая голову капюшоном. Сам пленник оставался прикован к стене, но длинная цепь позволяла ходить по всей камере. Однако сейчас Куго счел за лучшее не провоцировать и остался сидеть на своей тюремной койке. «Итак, неизвестный, что выдавал себя за благородного дворянина, — заговорил Арантир, — сейчас ты будешь отвечать на мои вопросы. Твои хозяева, очевидно, вложили много средств, чтобы ты появился в моем окружении». Куго мысленно отметил, что Арантир совершенно не умеет вести допросы. Только это вряд ли поможет пленнику. Лич мог вызвать существ, способных заставить Куго мечтать о смерти. Не ответить на вопросы пленник не сможет. Все, что он сможет, попробовать соврать и запутать Лича. «Спрашивай, я не буду отпираться». Глаза Лича сверкнули магией. На мимику Арантир был скуп. Интонации голоса тоже оставались серыми, оттого не всегда понятно, с каким настроением кранлорд произносит ту или иную фразу. «Я не особо разбираюсь в том, что делаешь ты и твои коллеги», — признал Арантир то, чего признавать не стоило ни в коем случае. «Это тебя и погубило. Ты подозрительно хорош в сравнении с остальными. Не задаешь тупых вопросов, не делаешь до вульгарности прямых намеков. Там в зале собрались люди, вообще не понимающие, во что я их пытаюсь втянуть. Они и хотят, и боятся. Пусть и прячут страх за показной бравадой, а ты не боялся, потому что тебе плевать, ты не печешься о своей жизни, у тебя другая задача». И я подумал, эй, это как-то подозрительно. Куго вздохнул. «Я хотел выглядеть, как молодой и амбициозный парень, готовый на риск», — ответил пленник, и сразу же одернул себя. Только что отмечал, как Арантир действует неправильно, нарушает порядок допросов, и сам уже вступает в разговор. «Я же говорю, тебя погубила моя неопытность. Будь я хитрее, и придумал бы сам себе объяснение», — ответил Арантир. «Возможно, предложенное тобой». Еще один скелет принес стул, на котором и устроился Лич. «Я все понять не могу, а на какую мысль ты меня так подталкивал? Кручу диалог в голове снова и снова, но не понимаю. Расскажешь?» Вопрос непростой. Прямой ответ, конечно, не укажет на хозяина Куго, но само озвучивание таких идей нежелательно. «Не понимаю, о чем речь? Моя задача – втереться в доверие, это я и пытался сделать». Лич проигнорировал ответ. Арантир откинулся на спинку стула и посмотрел в потолок. «Может быть, если я вспомню все твои фразы еще раз, ты говорил о долгосрочных перспективах, да, и о том, что живущие сейчас могут даже не увидеть всех изменений, ведь прогресс растянут на десятки лет, может быть, сотни. Поколение сменится, пока дойдет до результата. Что-то такое ты мне рассказывал». Куго в какой-то момент начал думать, что Арантир над ним издевается, что Лич уже понял, к чему клонил пленник, а сейчас изящно приводит к той же мысли, чтобы заставить Куго признать все это. А стоит сознаться в чем-то один раз, и начнешь сознаваться дальше. Нельзя. Куго знал, как себя вести и что говорить. Я всего лишь утолял любопытство. Каково это, быть бессмертным? Смотреть на мир и знать. Ты переживешь всех живых, что сейчас есть вокруг. Видеть, как меняется мир, и знать, что будешь жить, когда все вокруг об этих изменениях уже забудут. Каково это, иметь возможность изучить все, познать все, научиться всему. Куго посчитал, что это шанс снова завести разговор на нужную тему. Лич резко сдвинулся вперед, опустив голову и заглянув прямо в глаза пленнику. А кого это, быть смертным? Чувствовать, как постепенно слабеет твое тело. Участвовать в процессах, начало которых ты не видел и не сможешь увидеть конца, парировал Лич. Я вот не знаю, какого это. Какого это, влачить жалкую, короткую, человеческую жизнь. Привыкать чувствовать боль в стареющем теле. Привыкать быстро уставать и медленно восстанавливаться. Привыкать думать медленнее, чем молодые. Каково это, осознать, что вряд ли сможешь полностью познать даже одно единственное дело, какому хотел посвятить всю жизнь, и вдруг осознать, что какой-то молокосос уже лучше тебя, уже тебя превзошел, даже не зная о твоем существовании. Арантир наклонил голову на бок. Это ты хотел спросить, считаю ли я простых смертных ничтожествами, низшими существами? Куго дернул головой. Нет, не хотел. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Значит, все же будешь отпираться. Нет, не буду, ответил Куго. Кто тебя послал? Мы называем себя хранителями. А, остановил Кранлорд. Как думаешь, сколько нас в этой комнате? Куго медленно перевел взгляд с Лича сначала на одного скелета, затем на другого, на третьего. Пятеро. Очевидный ответ, но неверный. Лич встал, пинком оттолкнув стул. Ты не можешь его увидеть, хотя, можешь. Поверни голову направо, давай. Куго подчинился, повернув лицо в правую сторону. А теперь, сохраняя положение головы, посмотри влево, как можно дальше влево. И этот приказ Куго выполнил, глядя влево, повернув глаза так сильно, что стало дискомфортно, хотя и не больно. Теперь медленно поворачивая голову, подсказал Ларантир. Повинуясь последнему указанию, Куго увидел, всего на несколько мгновений, но нечто мелькнуло на линии взгляда, белесое, пугающее. Куго видел множество различных монстров и давно научился не бояться их. Монстров он не боялся, его пугала неизвестность. Непонятно, что притащил с собой Лич, на что это невидимое существо способно, как много оно уже успело сделать, как наивен он был. Считать разумного, ставшего правителем, глупцом, наивысшая глупость. Глупость, за которую Куго теперь будет расплачиваться. Хотя, если подумать, судьба пленника предрешена с самого начала. О любой попытке соврать я сразу узнаю. Никакие уловки, которых тебя наверняка обучили, не помогут. Так что никакой. Арантир остановился, подумал секунду, вернул стул на место и снова сел. Впрочем, можешь лгать. И каждый раз наш невидимый друг будет забираться чуть глубже в твой разум, пока надобность задавать вопросы не отпадет вовсе. Куго с трудом сглотнул вставший в горле ком. Он не знал, что это за существо. Не знал, существуют ли подобные. В цитадели ему о таких не рассказывали, но кто он такой, чтобы быть посвященным во все секреты? Попробуем снова. Твое настоящее имя? Пришлось заставить себя ответить. Куго. Куго, и все, уточнил Ларантир. Да. Мне много раз меняли внешность. Я уже сам не помню ни места своего рождения, ни своего полного имени. Куго, это все. Арантир удовлетворенно кивнул. Хорошо. И кто тебя ко мне послал? Вновь пришлось заставлять себя говорить. Серая цитадель. Некроманты, настолько не понравилось, как я гонял ваших тварей. Лич или удивился, или размышлял вслух. Какая перед тобой стояла задача? Куго вздохнул. Проверить твою восприимчивость к определенным идеям. Не договариваешь? Голос Арантира ударил хлыстом. Идеям цитадели. Идеям превосходства магов над простыми смертными. Нацисты, произнес Арантир на неизвестном языке. Понимаю, почему вы так прячете свое истинное лицо. Отдаю должное. Если в цитадели такие идеи сидят давно и надежно, то, что вас все еще не уничтожили, о многом говорит. А я ведь даже размышлял, не предложить ли вам сотрудничество. Арантир поднялся и развернулся к выходу. Если, начал было Куго, молчать, нечто невидимое стянуло горло Куго, лишая возможности говорить. Арантир вышел из камеры и обратился к кому-то, кого пленник не видел. вытащи из него все, а потом делай, что хочешь». В камеру вошла неизвестная Кугу женщина. Она улыбнулась, ожидая, пока скелеты уйдут. «Познакомимся поближе, мертвец, ты, моя собственность, а я, твоя хозяйка». Дверь камеры закрылась. Арантир не знал, на кой черт Милис потребовался пленник. Лич подозревал, что это для какого-то очередного магического эксперимента. В идеале, конечно же, пленника стоило перевербовать и использовать, или вообще не показывать, что его раскрыли, но, магия. Этот Кугу не был разведчиком, не передавал никакой информации куда-либо, известными Арантиру способами. И на нем висела неизвестная магия. Часть этих заклинаний меняла внешность, но какая-то часть могла отвечать за поведение и реакции. Пока маги Союза не разберутся, как с такими штуками работать, попытки использовать таких агентов в своих целях практически лишены смысла. Мысли Арантира сосредоточились на Серой Цитадели. Нацистов под боком он не собирался терпеть ни при каких раскладах, однако вступать в открытый конфликт не следовало. Как минимум не быть зачинщиком конфликта. Сидеть сложа руки тоже нельзя. Цитадель может начать конфликт и попытаться выставить все так, будто Арантир их вынудил или спровоцировал. Цитадель давно и успешно поставляет всем наемников, а Арантир мозолит всем глаза. Очевидно, на чьей стороне будут симпатии. Однако можно поступить тоньше. Начать фальшивое сотрудничество. Попытаться больше узнать о противнике и отсрочить горячую фазу конфликта. Цитадель во многом оставалась темной лошадкой. Неизвестный военный и экономический потенциал. Позволить себе устраивать авантюру государственного масштаба Арантир не мог. Глава 12. Алхимики принесли мне резину. Жесткую, пористую, неоднородную и рвущуюся на изгибе, но резину. Работа в этом направлении началась с появлением у меня алхимиков, однако, занимались этим ученики, в основном. Когда в моих руках оказались все ресурсы государства, задача была поставлена отдельной группе алхимиков, а в поддержку им выделили магов и интендантов, способных достать какие-то редкие компоненты. Работа шла. Я знал, что каучук можно получить синтетически, но не знал как. Еще у нас долгое время не имелось образца обычного каучука, но с этим нам, в конце концов, помогли. Небольшую партию прислали эльфы, еще одну доставили торговцы, купили где-то в далеких землях. С остроухими я говорил на тему создания постоянных поставок, и они оказались совсем не против, обещали года за два организовать первые плантации, так что скоро у нас будет нормальная резина. И здесь двоякая ситуация. Это направление работ несколько потеряло актуальность. Да, синтетический каучук рано или поздно поставить на промышленное производство придется, когда промышленность вырастет. Резина уже сейчас нужна, наши эрзац-аналоги работают, но плохо, но пока потребность можно перекрыть поставками растительного каучука. И в то же время алхимики получили наглядный пример материала и смогли поставить на нем ряд опытов. 7 месяцев они опыты ставили и что-то там пробовали. Пробовали и получили. Состав, мягко говоря, еще очень сырой. Получить какую-то неведомую штуку – это одно, довести уже полученную неведомую штуку до приличного состояния – уже совсем другое. Впрочем, проблема слаборазвитой химии никуда не делась. Те составы, что создавали алхимики, лишь с некоторой натяжкой тянули на оценку удовлетворительно. Работать можно, но на выходе всегда получается снижение качества, надежности и прочих важных параметров. Потому и первая резина была куском даже не резиносодержащего продукта, или продукта, идентичного резине, а просто куском черной субстанции. И, к сожалению, вряд ли ситуация в ближайшее время изменится. В ближайшее время, это где-то в разрезе лет 10-20, мы осваивали условно простые технологии, которые можно воспроизвести дендрофекальным методом в самых кустарных условиях. Кое-где кое-что компенсировалось магией, но это на картину в целом влияло скорее в отрицательную сторону, чем в положительную. Потому что вместо новой технологии или нового открытия магия предлагает новый костыль. И как только пул простых решений закончится, придется ждать, пока наука встанет на ноги. А это в самом оптимистичном прогнозе дело десятка или двух десятков лет. И через 2 десятка лет у нас не будет сильной научной базы и толпы ученых, способных создать что угодно. Через 2 десятка лет мы сможем создать единую научную базу под все, что изобрели и создали сейчас, а потом уже пойдет развитие. Оценки времени я даю исходя из того прогресса, что достигнут с момента моего появления и до дня сегодняшнего.